Глава 93. Пока ехали через лес, Джим и Тони настороженно озирались. Но когда машина покатила по ровной грунтовой дороге, немного расслабились. «Куда мы едем?» – спросил Джим. «На нашу временную базу. Это на окраине Антвердена». «А что мы там будем делать?» «Вы отдохнете, кое-чему подучитесь». «Подучитесь? Уж не имеете ли вы в виду новые аттестации?» – встревожился Тони. «Ни в коем случае. Все намного проще. Стрельба, метание ножей и еще кое-какие банальности. Ничего особенного. Вам понравится». Полковник покосился на Тони и, улыбнувшись, повторил. «Всем понравится». «Для чего мы вам нужны, сэр?» – спросил Джим. «Перед тем, как отвечу, переведите, пожалуйста, пистолет на предохранитель. У него очень слабый спуск. Я не сомневаюсь в ваших навыках. Однако вы слишком сильно давите на спинку сиденья, и в случае нештатной ситуации на дороге...» «Хорошо, я даже выну досланный патрон». Послышался лязг затвора. Джим поймал выскочивший патрон и, достав обойму, вставил его на место. «Да, так мне намного спокойнее», – сказал полковник. «Теперь, что касается вас. Вы нужны нам для выполнения особых заданий, для которых обычные пехотинцы не годятся». «Но ведь есть спецназ». «Нет, нам нужны боевые единицы для тонких хирургических вмешательств». «Убийца, что ли?» «Нет, более универсальные бойцы. Сейчас мне это трудно вам объяснить. Позже вы сами поймете». «А как это сочетается с условиями подписанного нами контракта?» – спросил Тони. «Там ведь не сказано ни про какие специальные операции. Пехота и точка». «Но это подразумевается». «Нетушки, ничего там не подразумевается», – вмешался сзади Джим. «Эти ваши игрушки с проверками уже за пределами закона. Мы с Тайлером запросто можем потащить вас в суд». «Да», – подтвердил Тони. «Запросто». «Минуточку». Полковник остановился перед выездом на шоссе, пропуская тяжелую фуру. Потом прибавил газу, и Мурена стала стремительно разгоняться. «Итак, господа, давайте все по порядку. Суд нам не указ. Он примет то решение, которое мы ему подскажем. То же и с контрактом. Любой нанятый вами юрист вынужден будет признать, в контракте подразумевается все, что нам угодно. Однако я не собираюсь унижать вас, а также давить и выворачивать руки. Я знаю, что вы, ребята, колючие и даже как-то избили двух офицеров УСБ». «У нас тогда не было другого выхода, сэр. Они не представились, и мы решили, что нас похищают», – пояснил Тони. «Ну, разумеется. И в тот же вечер вас похитили люди генерала Тильзера, банально напоив до беспамятства». Разведчики молчали. Это был не лучший эпизод в их боевой биографии. «Так мы ж отбились. Потом». «Это хорошо. Если вляпался, нужно уметь выворачиваться». Полковник лихо обошел помпезный Варгиус и понесся еще быстрее. «Одним словом, у вас еще будет возможность сбежать к мамочке. Я имею в виду на базу. Но едва ли вы на это пойдете. Уж поверьте моему опыту. Такие, как вы, жаждут самоутверждения через риск». «Это кто ж вам такое сказал?» «Это говорят психологи, которые знакомились с вашими досье».